Глава 7. Распределив зоны поиска между собой, мы разбежались по огромной территории университета. Мне искренне хотелось как можно скорее отыскать нашего балбеса, но с каждой секундой в мою голову все чаще закрадывалась мысль, что это не истерика и не его странные психосоматические приступы. Толик, невзирая на огромное количество тараканов в своих мозгах, ни за что не подставил бы девчонок, и уж точно не спрятался бы от них так надолго. Эта наглая задница, как правило, довольно быстро дает о себе знать. Такой уж у него характер. «Да, Анатолий был тут», — задумчиво произнес дед, когда я забежал в ванную комнату моего брата. «Минут 20 назад или чуть меньше. Увы, точно я сказать не могу, протокола нет. Да и я не фиксирую дату обращения во время сеанса. Мы поговорили по душам, но затем он резко подскочил и убежал. Больше я его не видел». «Кто-то пришел?» — уточнил я. «Да, есть такая вероятность», — согласился дедушка Павел. «Хм. Я вышел из ванной, а затем осмотрел тамбур. Следы борьбы отсутствуют, а значит, Толик был знаком с тем, кто внезапно заглянул в гости. Видимо, кто-то из наших». Присев на одно колено, я внимательно изучил поруку бронированной двери. Абсолютно ничего интересного, как будто Толика просто позвали за собой, но кто? Все его друзья сейчас на балу, за исключением кружка адского пламени, но их уже проверили Люси и Оксана. Толика там не было со вчерашнего дня. Тогда кто? Неужто опять деятельность жнецов? Надо было сразу ехать в башню Долгоруковых и самостоятельно допрашивать агентов Сааджера. Плевать, кто они такие и откуда пришли. Переломанные пальцы и старый добрый раскаленный утюг быстро развязывают языки большей части разумных существ. Вот они. Ко мне, придерживая пышный подол, подбежала Машуня и привела с собой красиво наряженный крысиный отряд. Сидели у стадиона. «Почему именно там?» — строго спросил я. «Хозяин так приказал», — пояснил Леонид, дернув крысиным ушком. «Когда вы видели его в последний раз?» — с надеждой уточнил я. «Минут 30 назад. Он был очень расстроен», — с грустью произнесла Рафаэлла. «Мы хотели утешить его, но он отказался. Сказал ждать возле стадиона. Вот мы и ждали». «Расстроен? Видимо, из-за своего внезапного припадка». «Ладно, включайте свои носы и живо ищите энергоадор команданта», — приказал я. Крысиный отряд тут же принял свою звериную форму и начал отслеживать аромат. «Энергоадур хозяина есть», — растерянно произнес Леонид. «Но очень слабый». «Направление сможешь определить?» «Очень постараюсь», — ответил крыс. «Сестры, за мной!» Отряд выстроился в линию и начал внимательно обнюхивать каждый сантиметр пола, иногда задирая маленькие головы. Так мы дошли до лестничной площадки, и маленькие ящейки остановились. «Потерялся», — ужаснулась Микки. «Я тоже ничего не чувствую. Как будто рассеялся», — леденеющим от страха за команданта голосом произнесла Дона. «Не может такого быть», — строго пискнул Леня. «Господин не мог раствориться в воздухе. Он же не дух, чтобы уходить в сабспатиум. Верно?» «Кого потеряли?» — сонно зевнув из женского крыла, медленно вышла огромная черепаха Алла. «Мой старший брат. Он внезапно пропал», — сухо ответил я, перебирая в голове варианты. «Анатолий Аркадьевич? Да, помню, помню. Пробегал тут минут 20 назад». Тряхнув морщинистой головой, сообщила черепаха. «Куда он пошел?» Я тут же присел на одно колено и положил руку на шершавый панцирь. «Ты видела?» «А, я извиняюсь. А вы кто?» Удивилась черепаха с подозрением, глядя на меня. «Шучу. А-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- пронес на руках госпожу Фрезе, и, судя по всему, с ней приключилась беда. Я совсем не чувствовала их энергоадора, недобрый знак. Знак болезни или смерти. «Ребята!» — на лестницу забежали запыхавшиеся Люси и Оксана. «Его нигде нет, вот прям совсем нигде, и телефон до сих пор молчит». «Девочки, подождите!» — шикнула раперистка и обратилась к черепахе. «Почему вы, госпожа Алла, не сообщили об инциденте коменданту общежития?» — возмутилась Машуня. «Уснула», — виновато ответила черепаха. «Зато честно». «Это все мелочи», — отмахнулся я. «Где живет госпожа Фрезе?» «Второй этаж, номер 18, комната слева, как зайдешь», — пояснила Алла. «Идем, я покажу». «Благодарю», — кивнул я, и мы всей командой побежали вниз. «Кстати, а госпожа Фрези — это вообще кто? Фамилия уж больно знакомая. Неужели родственница того самого Фрези, который помогал мне строить молнию? Как тесен мир». Спустившись на второй этаж, черепаха привела нас к 18-му номеру. Я забежал в тамбур и принялся стучаться. Конечно же, мне никто не ответил, поэтому пришлось выносить дверь. Картина, которая открылась перед моими глазами, немного шокировала. Толик, больше похожий на стухший овощ, обездвиженно лежал на полу, а миниатюрная девчонка сидела рядом и сотрясала шприцом пистолетом над головой, обильно поливая его различными проклятиями. «Чертова железяка! Вот знала я, что китайским приборам нет доверия!» Она резко повернулась в мою сторону, и глаза девчонки расширились от удивления. «А я не поняла! Кто вам разрешил вторгаться в мои владения?» — нахмурилась таинственная незнакомка. «Так это ты, госпожа Фрези?» — злобно произнес я. «Допустим», — хмыкнула она, несколько раз щелкнув по металлическому корпусу шприца пистолета. «Но сейчас это не имеет совершенно никакого значения. Отряд защитников тоже мне. Однако это даже хорошо, что вы пришли». «Что ты делаешь с Толиком?» — прорычала Оксана, сжав кулаки. «У-у-у, пантера сейчас точно не в настроении для милой беседы». «Что надо, то и делаю», — усмехнулась Фрези, и зубами, вытащив иглу из пистолета, всадила ее в шею моего брата. Честно, на секунду я опешил. Все внутри меня как будто покрылось льдом. Очень странная и не поддающаяся никакому объяснению реакция, словно все мое тело внезапно пронзил морозный паралич. А в голове яркой вспышкой всплыл пси-рецидив из очень далекого прошлого. Из тех самых времен, когда я еще был человеком. Передо мной на кушетке лежал молодой мальчишка. Болезненно бледный. Все его тело было испещрено черными венами-трещинами. Он явно страдал, а рядом с ним стоял, как я понял, то ли врач, то ли научный сотрудник со шприцом-пистолетом в руках. «Чертова хрень!» — выругался незнакомец и вытащил иглу зубами. «Вечно они застревают в самый неподходящий момент!» «Идиот!» — прорычал я, чувствуя, как мои запястья горят под толстой веревкой. «Златан всемогущий! Да меня нагло привязали к стулу! Твоя слюна может все испортить!» «Не испортит!» — сухо ответил научный сотрудник и обрызгал иглу шприца спиртом. «Ты хоть понимаешь, что у нас всего одна попытка? И ты хочешь потратить ее вот так?» — отчаявшимся голосом спросил я. «Ты сам подписывал пакт, док», — пожав плечами, ответил сотрудник. «Либо сейчас идем до конца, невзирая на твой скулеж, либо нашему миру придет конец». «Сколько людей ты убил из-за своей чрезмерной самоуверенности, Уолт?» Я повернул перстень у себя на пальце и активировал миниатюрный лазерный луч. «Ничего себе! Видел подобное только в фильмах про Женьку Понта у Толика. Кожу неприятно обожгло, но зато веревка сразу же ослабла». «Док», — тихо прошептал мальчик и потянулся ко мне рукой. «Док, не вините себя. Просто скажите маме, что у нас не получилось. Она должна знать, что мои страдания закончились». «Заткнись!» — прикрикнул Уолт и вмазал бедолаге по щечину. «Десятки тысяч лет эволюции, чтобы понять. Человек ни хрена не вершина. Нас убивает не другой хищник и даже не новый вид людей. Десятки тысяч лет ушло, чтобы понять. Вирусы правят этим миром. Они верхушка пищевой цепи. Я потерял все на этой войне, док. Почему? Потому что ты медлил, боялся, проводил испытания на животных, пока наша налоговая система продолжала кормить за наш счет мразей в тюрьмах и концентрационных лагерях. Хватит это терпеть. Ты больше не у руля, док, и я все сделаю по-своему». «Сколько раз ты делал все по-своему?» — холодно спросил я, активировав кольцо на второй руке. Очень повезло, что Уолл, словно типичный злодей из фильма, завел демагогию. «И что из этого выходило? Ты просто убивал ни в чем не повинных людей». «Они погибли во имя науки, во имя спасения всего человечества». «Это не та цена, которую нужно было платить». «Не та цена?» — возмутился Уолт. «Ты себя слышишь, док? Пандемия поразила все континенты. Миллионы людей отправились на тот свет. И ты говоришь мне, что 100 человек, отдавших жизни для тестирования вакцины, не та цена? Ты слабохарактерная губка, док. Именно поэтому ты сидишь привязанным к стулу, а я творю Не успел он договорить, как я прыгнул вперед и выбил шприц из его рук. «Я пришел сюда не за этим». «Идиот!» — заверещал научный сотрудник. «Совсем с ума сошел!» «Ты хотел этих испытаний? Ты и испытывай», — холодно произнес я и всадил иглу прямо в шею Уолта. «Вот и посмотрим, насколько хороша твоя формула». Псирицерив закончился, а наглая девчонка уже успела ввести все содержимое миниатюрной ампулы в Толика. Это в разы меньше, чем пузырек Сильвии, но на рассудок брата точно повлияет. «Хе-хе-хе, теперь он мой!» — злобно расхохоталась Фрезия. «Что, Демидов, думал, ты в силах закончить эпопею с любовным зельем? Как бы не так, долбанный стукач!» — прорычала девчонка и, обхватив лицо Толика, нависла над ним. «Смотри, смотри на меня, любовь моя! Только на меня!» «Люся, Оксана!» Я схватил девицы, вывел вперед, а затем, активировав предвидение, устремился к брату. Прыжок. Оставались считанные секунды, но я должен успеть. Сбив Фрезе, я поднял Толика и повернул его голову к Люсе и Оксане. «Нет!» — взвыла Фрезе и вцепилась в мою спину, словно дикая кошка. Однако было слишком поздно. «Демидов, что ты натворил, гребаный небоскреб?» Лицо Толика расплылось в блаженной улыбке. «Ты такая клевая, ведь я раньше никогда этого не замечал». Люся и Оксана переглянулись и с надеждой сделали шаг вперед. Даже мне стало интересно, на кого из парочки сработало зелье, и как они дальше будут выкручиваться из сложившейся ситуации. «Смотрю на тебя, и сердцу хочется танцевать». Брат довольно резво вырвался из моих рук и танцующей походкой направился к девчонкам. Те, естественно, уже были готовы броситься к нему, но Толик увернулся и подошел к стоящей рядом с Машуней черепахе Алле. «Привет, моя панцирная няшность. Одна здесь?» «Шо?» — опешила бедная вахтерша и сделала шаг назад. «Что?» — опешили бедные Люси с Оксаной. «Какого?» Дальнейшие слова нифига не бедной Фрезе гулким эхом отражались от стен комнаты. «Твои древние чешуйки такие красивые в этом эротичном полумраке комнаты», — проурчал Толик и, присев на одно колено, начал поглаживать Аллу по здоровенному панцирю. «Прохор Шаляпин детектед!» — ужаснулась Машуня. «Нет, я не хочу в это верить!» — взвыла Фрезия и хотела подбежать к Толику, но девчата преградили ей дорогу. «Человеческий взгляд! Он такой дурной, непредсказуемый, но одновременно внимательный!» Как вообще Толик смог углядеть черепаху за Люси и Оксаной, оставалось для меня загадкой. «Слушай, тут говорят, танцы неподалеку намечаются». Брат начал поглаживать шею шокированной Аллы, а затем и вовсе приобнял ее мощный панцирь. «Как насчет прогуляться до туда? М? «Остановите планету!» — выдохнула черепаха. «Я сойду». После крайне экстравагантного подката Толика к древней черепахе, Оксана и Люси решили, что будет очень хорошей идеей, как следует поговорить с госпожой Фрезе. Все же использование любовных токсинов, как по мне, являлось серьезным проступком, за которое нужно было достойное наказание. Мы с Машуней не стали им мешать, ибо тут уже сугубо дамский разговор. Да и к тому же Алла внезапно превратилась в милую барышню лет 30 на вид. Прям такая роковая красотка, способная любому мужчину поразить в самое сердце. Для чего она это сделала? Ну, черепаха почему-то верила, что стоит ей изменить свой внешний вид, и действие любовного снадобья тут же сойдет на нет. Мол, запечатлился же он с черепахой, а не с красивой фигуристой барышней. Но Алла не учла, что подобные нейротоксины работают совсем иначе. В общем, увидев, что старая черепаха превратилась в шикарную, пепельную блондинку с очень соблазнительными формами, Толик сошел с ума. Какая-то частичка его души, возможно, сопротивлялась и говорила, что танцевать со старой слоновой черепахой немного неудобно, а вот молодая и сочная девушка — это уже другой разговор. Но Алла юмора не оценила. Поняв, что самец-студентс уже готовится к рывку, она с криком «Не притрахивайся ко мне!» суетливо выбежала из комнаты. Напомню, что на территории университета нельзя входить в сабспатиум из-за защитных пентаграмм, поэтому единственным вариантом было улепетывать от озабоченного парня на своих двоих. «Любишь поиграть?» — томно проурчал Толик. «Так и я тоже люблю!» И после этих слов, словно мартовский кот, старший сын дома Демидовых побежал за своей тысячелетней зазнобой. Честно, с такой нежностью, вожделением и любовью брат не говорил даже о своих обожаемых кошкоженах. Хотя, возможно, черепаха-жена тоже вполне котировалась. Кто же его там знает? Увы, у меня слишком мало информации по теме различных монстрожен. Делать нечего. Мы с Машуней переглянулись и побежали за ними. Нужно спасти бедную сексапильную черепаху от молодого возбужденного организма. И что самое страшное, сейчас Толик по физической силе и технике боя не уступал мастерам спорта по кикбоксингу в легком весе. Так что бедное древнее существо могло быть поймано и облобызовано по полной программе. В общем, времени мало. Старая черепаха в своем человеческом облике была быстра. Но против старшего сына дома Демидовых у нее нет шансов. Крыски, понимая, куда именно дует ветер, устремились за нами. Все же есть у духов некая солидарность по отношению друг к другу. Да и защитить героя труда — вполне почетный подвиг. Но даже так, мы недооценили моего брата. Увы, Толик настиг Аллу на первом этаже прямо в фойе. Комендантша Ася была настолько шокирована всем происходящим, что просто сидела на стойке в своем кошачьем облике с открытым ртом. «Моя сладенькая сухопутненькая», — жутким томным голосом приговаривал Толик, стискивая бедную вахтершу своими натренированными руками. «Брат, что ты творишь? У нее сейчас будет инфаркт», — усмехнулся я и начал медленно подходить к парочке. «Не будет. Сейчас мы пойдем на танцы и отлично проведем время», — заявил Толик, прижимая смутившуюся черепаху жену все сильнее. «А потом я предложу Аллочке встречаться, и когда перейду на второй курс, мы будем официальной парочкой и поженимся». «Господи, нет», — жалобно выдохнула Аллочка. «Может, не надо? У меня 28 детей, а у тебя нет категории на прицеп». «Я утоплю тебя в своем океане, люб...» Не успел Толик донести свою глубокую романтическую мысль, как позади него материализовалась Машуня и треснула по шее. Тело брата обмякло и повисло на руках Аллочки. «Ну, вот и все». С чувством выполненного долга раперистка потерла ладони. «Теперь его надо отправить в комнату и дать отлежаться полчасика. Доза совсем малюсенькая. Возможно, даже успеет на бал, если и девчонки не обиделись». «А чего им обижаться? Судя по всему, Толика провели вокруг пальца. И откуда только эта Фрейзи вылезла?» Я положил тело брата на плечо и направился в сторону лестницы. «Фух!» — с облегчением выдохнула Аллочка и вновь обратилась черепахой. «В такие моменты я счастлива, что у меня первая стадия Альцгеймера». «Не сказала бы, что могу разделить твою радость». Жрица Ада спрыгнула на пол и подбежала ко мне. «Что у вас тут случилось? Не припомню, чтобы за Аллочкой ухлёстывали студенты». «Любовное зелье», — с неприязнью ответил я. «Инспектора не справились. Нужно делать еще один обход». «Правда, что ли?» — удивилась комендантша. «Тогда я доложу, кому следует. Что-то уж больно много от этого зелья проблем». «Доложи», — согласился я и взглянул на Машуню. «Оставим Толика на девчонок и вернемся на бал. Конкурсы мы уже, скорее всего, профукали, так что королем и королевой нам не стать. Прости за это». «Тебе не за что извиняться». Раперистка взяла меня за руку, а затем очень мило улыбнулась. «Я хотела провести с тобой время, и я провожу с тобой время. А где именно, это не важно. Главное, что с тобой». «Мое ледяное сердце дрогнуло». «Фу-фу, я польщена», — усмехнулась Машуня. «Идем. Возможно, успеем на выступление Жульены». «Мратство», — выругался я. «Совсем забыл про это. Ускоряемся». Не устаю удивляться тому, насколько же местные дворяне обожают создавать праздничную атмосферу. Огромный бальный зал был украшен сотней тысяч парящих свечей. Что-то мне это напомнило, но я никак не мог вспомнить, что именно. О, теперь понятно, почему любовное зелье профукали. Толпа инспекторов поддерживала всю эту красоту в воздухе, вместо того, чтобы идти и искать наглых любовных преступниц. А, возможно, и преступников. С чем черт не шутит? Надо бы провести показательную казнь госпожи Фрейзи, специально для тех, кто скрывает оставшиеся пузырьки. Ничто так не стимулирует совесть, как прилюдное получение по заднице. Но вернемся к украшению зала, ибо уж очень прелестно тут все сделали. Чуть ниже парящих свечей восхитительными каскадами растянулись праздничные гирлянды. Переливаясь всеми цветами радуги, они создавали эффект яркого светового дождя. И заканчивали прекрасную картину высокие колонны, украшенные золотистыми тканями. Не знаю, кто все это придумал, но цветовая гамма идеально передавала осеннее настроение. Причем не ту раннюю сентябрьскую осень с теплыми солнечными деньками, и не позднюю ноябрьскую, когда начинались омерзительный дождь с промозглым ветром, а нечто среднее. То невероятное время, когда все деревья окрашиваются в золотистые, оранжевые и ярко-красные цвета. Всюду стоит запах опавших листьев и легкой сырости. Не мерзкий, затхлый, а скорее освежающий аромат улицы. Да уж. Из чего я стал таким романтичным? Неужели Терра так влияет? «Давайте скорее!» — прошептала Злова и сопроводила нас к небольшой группе столов, которые стояли отдельно от всех. «Так вот она какая! Зона для VIP-персон!» Кстати, чуть дальше, с правой стороны от сцены, расположилась еще одна небольшая группа столов. Причем на каждом стояла золотая табличка с именами, видимо, для приглашенных гостей. Правда, никто не пришел. Даже немного странно. Вроде вполне достойное мероприятие, даже для уровня столицы. Основная масса студентов расселась за общими столами, которые были расставлены в виде огромной русской буквы «П». Не сказал бы, что свободных мест прям много, хотя, возможно, мне лишь казалось, поскольку студенты активно общались и жестикулировали руками, создавая видимость мощной толпы. Вот, Злова услужливо отодвинула стул для Машуни. «Развлекайтесь, а мне пора идти дальше». «Погоди». Я взял богиню за руку и перешел на шепот. Только что в комнате госпожа Фрези произошло нападение на Толика. «Что?» Злова с ужасом посмотрела на меня. «Как же это?» «Госпожа Фрези накачала моего брата любовным зельем. Из-за этого инцидента вашу Аллочку чуть не отлюбили прямо в коридоре». «Господи, Аллочку?» «Ага, сам в шоке». «Кошмар. Как Анатолий Аркадьевич себя чувствует?» Взволнованно спросила Злова. «Он в порядке?» «Да, оставили его на девчат. Скоро отойдет. В общем, как будет возможность, передай толстому писцу, что инспекция работает плохо». «Обязательно передам», — кивнула богиня. «Но сперва мне нужно встретить наших особых гостей. Это не обсуждается». «Естественно». Я отпустил Злову, и та поспешила удалиться из зала. «Очень надеюсь, что ситуация с любовным зельем больше не повторится». «Садись давай». Машуня дернула меня за рукав. «Любимый мой». «Ага». Я сел за стол и огляделся. Из знакомых лиц увидел только Бардебигля с мисс «Максимальная скромность» и великого князя Петра Михайловича Романова с юной смуглой красавицей. Младший брат моей фиктивной невесты приветственно улыбнулся, а затем кивнул мне. Пока они объявили начало фуршета, подниматься из-за столов нельзя, таковы и правила. Мне вообще пришлось внимательно изучить этикет, прежде чем отправиться сюда. 300 страниц отборного, усыпляющего чтива. «Дорогие друзья!» На сцену под бурные овации вышла Пуся в обворожительном серебряном платье. «Рада видеть вас всех на самом важном мероприятии осени. Долго говорить не буду, ибо этим у нас, как вы знаете, занимается госпожа Федорова». По залу пробежался смешок. «Сегодня волшебный вечер. Самое время хоть немного забыть об учебе и насущных проблемах. Проведите это время с пользой, не стесняйтесь общаться друг с другом. Ну а теперь встречайте. Ректор нашего любимого университета Мавра Федорова». Увы, на этот раз аплодисменты были очень прохладными, и я бы даже сказал, дежурными. «Всем доброго вечера, друзья!» На сцену вышла Мавра в настоящем концертном платье с блестками. Это восхитительное событие, до краев наполнено музыкой, танцами и временем для самых неожиданных, но в то же время крайне романтических свершений. Но будьте осторожны, друзья мои. Во мраке зала вас могут поджидать различные опасности. В первую очередь это касается мальчиков-первогодок, которые пришли без подруг. Ректор многозначительно посмотрела на третьекурсниц, которые уже успели схватить невинных агнецев и теперь улюлюкали с ними за общим столом. Парни держались достойно. Бледнели, покрывались потом, но в их глазах сияла храбрость и надежда, что сегодня ночью их без боя отпустят обратно в общежитие. Хотя были среди них и те, кто очень рассчитывали на продолжение вечера. Какой уж там устав и риск исключения со скандалом, когда гормоны в юном теле уже давно превратились в самый настоящий пробудившийся вулкан. И все мы, конечно же, хотим, чтобы вы прониклись традициями и культурой нашего общества, продолжила Мавра. Поэтому я очень надеюсь, что вы успели внимательно изучить... К ректору на сцену запрыгнула Катюша и, отпихнув своего начальника в сторону, нагло отобрала микрофон. «Хватит слушать эту скукотищу! Да начнется осенний бал!» Мавра хотела свернуть Шикову в бараний рог, но взорвавшаяся овациями толпа остановила разгневанную ведьму. Она скромно улыбнулась и тоже похлопала. Правда, потом все равно схватила миниатюрную преподавательницу и утащила за кулисы. Оркестр, который все это время сидел в углу, начал играть очень плавную музыку. Кажется, Толик показывал мне нечто подобное. Вроде это называлось джазом. Домовые, одетые словно официанты, начали ходить между столиками, предлагая всем закуски, безалкогольное шампанское, безалкогольный имбирный эль и воду с лимоном. «Во! Последний мой вариант!» «Мы успели на конкурсы, любимый!» Изо всех сил скрывая радость под маской холодной начальницы раперистов, произнесла Машуня. «Видимо, они задержались, только не совсем понятно, почему». «Ох...» Я лишь обреченно вздохнул. «Нет, мне вовсе не хотелось разочаровывать свою фиктивную девушку. Просто Толик вечно скидывал мне ролики из сети, где на свадьбах у простолюдинов гости бегают вокруг стульев, пытаются лупнуть воздушный шарик неприличным движением или пробежать от одного конца зала в другой с яйцом на ложке, стараясь его не уронить. Все это выглядело настолько нелепо, что я искренне хотел бы оградить себя от участия в подобном. Но Машуня...» Ее ледяная маска постепенно трескалась, однако взгляд был таким ласковым и полным надежды, что у меня просто не хватило бы духу отказать. «Что-то не так?» — осторожно поинтересовалась раперистка. «Нет-нет, просто очень жаль, что Толик все пропустит». «Ну, будем надеяться, что девочки его починят», — произнесла Машуня и взяла меня за руку. «Знаешь, чем старше становишься, тем меньше в твоей жизни радостных и беззаботных моментов». «Есть такое», — согласился я. Заход раперистки настолько меня удивил, что даже в сердце немного кольнуло. Сегодня утром я впервые за долгое время была искренне счастлива. Не рада, не более-менее удовлетворена результатом, а испытывала огромное счастье. Теплые волны растекались по моему телу прямо как в детстве. Огромный валун, все это время лежавший на моей душе, наконец-то рассыпался и отпустил. А сейчас, сидя рядом с тобой, я чувствую себя как за каменной стеной. Казалось, будто Машуня сама была в шоке от своих слов. Она даже рот прикрыла, когда договорила. «Я прекрасно тебя понимаю», — с грустью вздохнул я. «И мне даже немного льстит, что ты решила честно и открыто заявить о своих эмоциях. Я тоже давно не был счастлив, но, признаюсь, от того, что помог тебе, тоже испытал нереальное облегчение. Но ты не думай. Я не герой и не добряк. Просто привык помогать друзьям. А ты мой очень хороший друг». «Хороший друг?» Ледяная маска рассыпалась, и наружу вышла милая и радостная девчонка, которая прижалась ко мне и чмокнула меня в щеку. «Рада, что ты правда такого мнения обо мне. А то вчера было очень неловко. Еще и тот разговор с родителями. Такое ощущение, будто я силком заставила тебя помогать мне». «Поначалу так оно и было», — усмехнулся я. «Но на будущее. Если что-то надо, то просто скажи». «Договорились», — просияла Машуня. А тем временем к нам вернулся мой божественный отряд в компании с золотистой и невероятно красивой Дуняшей. На щеке Анубиса красовался смачный след от губной помады. «И как тебе угораздило?» — поинтересовался я, игнорируя максимально ревнивый взгляд волчицы. «О чем это вы?» Ан попытался закосить под дурачка. «Про помаду на щеке», — усмехнулся я. «А это...» Страж весов суетливо вытащил из кармана пиджака платок и принялся оттирать следы внезапного студенческого преступления. «Здешние студентки совсем невоспитанные. Не то, что моя дочь». «Это мы уже заметили». Я мотнул головой в сторону третьекурсниц, которые сидели с мальчиками-первогодками. «Так что с тобой стало?» «Одна барышня попросила Анубиса выслушать ее секрет. Мурмя!» — хихикнула Устинья. «Но он подошел, наклонился и схлопотал». Она его чуть за собой не утащила. Ур-ру-ру. Видимо, среди девочек тоже есть ценители высокой культуры. Прямо как Толик. «Эх, а я делал на это большую ставку. Но, видимо, уши и хвост не помогают», — хмыкнул я. «Может быть, тебе стоит найти подружку среди духов?» «Не... воздержусь». Ан от чего-то аж встрепенулся и нахмурился. «Был не самый лучший опыт в отношениях». «Вот как, ладно, настаивать не буду», — ответил я. Домовой в миниатюрном фраке услужливо поставил передо мной салат оливье с говяжьим языком. Только сейчас понял, что со всей этой беготней успел немного проголодаться. А тем временем в зал начали заходить люди в очень дорогих нарядах. В основном парочки преклонного возраста. «О, госпожа Корф!» — обрадовалась Машуня, взглядом указав на старушку в черном платье, которая шла под ручку со статным хмурым пареньком. «Ах да, это же Юлий, наш суровый птиц из рода огненных фениксов!» Неоднократно пересекался с ним в каменной лавке госпожи Корф. «Вечно на меня пыхтит, как будто ревнует свою бабулю ко мне». Затем я увидел еще одно знакомое лицо. Великий князь Александр Георгиевич Романов. Это тот, который добился успехов в Министерстве образования и теперь частенько приходил с проверками в университет. Шел он вместе с молодой красивой брюнеткой, судя по кольцу на безымянном пальце, это его супруга. А затем мои губы произвольно искривились в наглой усмешке. Маленький рост, фиолетовая длинная коса, нелепые очки, увеличивающие глаза, и крайне недовольная моська. Госпожа Гертруда, почетная ведьма его императорского величества, которая пыталась выведать у меня информацию о саранче, но в итоге попала в эротический кошмар. Пришла одна. Даже странно. Вроде такая миленькая. Неужто вышла замуж за работу? Заметив меня, Гертруда злобно нахохлилась и, сделав манерный «хм», отвернулась, а затем ушла за свой столик. Хе-хе. Надо будет сегодня с ней поговорить. После того, как Злува помогла почетным гостям сесть на свои места, Пуся вновь вышла на сцену. Друзья, до первого танца осталось всего 15 минут, поэтому объявляю о начале фуршета. Многие восприняли новость с облегчением и тут же разошлись за высокие столики с закусками. Время светской болтовни. Как я уже говорил, все эти балы и прочие официальные мероприятия университета сделаны для условной тренировки коммуникабельности у студентов, чтобы привыкали вести себя прилично и знали, о чем говорят дворяне во время светских раутов. Мы с Машуней, сделав максимально пафосный вид, тоже решили пройтись по залу и поздороваться со всеми знакомыми. Однако меня тут же одернул Петр Михайлович. «Владимир Аркадьевич!» Парень улыбнулся и крепко пожал мою руку. «Простите, могу я на пару минут похитить вас у госпожи Слуцкой?» «Дорогая?» Я вопросительно взглянул на Машуню. «Только если не на танец», — пошутила она, но сделала это с такой холодной физиономией, что великий князь даже немного напрягся. «Все непременно», — растерянно ответил он и увлек меня за собой. Как только мы оказались возле одинокого столика с цветами, Петр Михайлович мгновенно изменился в лице. Стал до жути бесчувственным и холодным, а от его глаз исходила крайне неприятная аура. «Владимир Аркадьевич, как ваше настроение на сегодняшний вечер?» Голос великого князя был холоднее льда. «Вроде неплохо. Так о чем вы хотели поговорить?» «Не хочу показаться бестактным и невоспитанным». Петр подошел ближе и вперил в меня жуткий взгляд. «Но кто для вас госпожа Слуцкая?» «Бесценная подруга». «Вы встречаетесь?» «Нет, а с чего вопрос?» — нахмурился я. «С того, что в нашей семье нет места бабникам и гулякам, Владимир Аркадьевич. Вы сделали предложение моей уважаемой старшей сестре, посему уже всецело принадлежите ей», — голосом убийцы прошептал великий князь. «Учтите, я весьма заинтересован в том, чтобы вы вступили в нашу семью, но моя работа, моя профессия не позволяет врать моим родственникам. Вы понимаете, что будет, если я увижу признаки измены?» «Что будет?» Я скрестил руки на груди и надменно посмотрел на Петра. «Мне придется рассказать обо всем этом своей старшей сестре. Иначе, если дознаватель случайно выведает, что я вру, у меня будут серьезные проблемы. Лишиться доверия семьи, лишиться всего. Вы это осознаете?» «Вы слишком много фантазируете», — строго ответил я. «Мария Глебовна — моя подруга, не больше». «Софи не любит конкуренток. Софи — собственница до мозга костей, так что очень прошу, будьте осторожны. Думайте о последствиях», — предупредил великий князь. «В противном случае она найдет вас и быть беде. У Софи гораздо больше власти, чем все мы думаем, и измену она вам точно не простит». «Что для нее измена? Я надеюсь, что невинный бальный танец не считается?» «Не считается. Главное, чтобы госпожа Слуцкая действительно была просто подругой и вела себя соответствующе». Холодно произнес Петр и с подозрением посмотрел на раперистку, которая что-то радостно обсуждала с госпожой Корф. «Иначе быть беде. Дом Романовых не любит лжецов». «Просто танцы. Переживать не стоит. Я всем своим видом показал, что на меня угроза великого князя не действует». «Вы меня успокоили», — выдохнул Петр и вновь дружелюбно улыбнулся. «Предлагаю вернуться». «Да, конечно». Я дежурно улыбнулся в ответ. «Кстати, как вам новая модель Руссобалта? Еще не планировали поменять свой маколь?» — поинтересовался великий князь, отпив из бокала безалкогольное шампанское. «Пока рановато. Этому и 2 месяцев нет». «Действительно. Нынче так много событий, что кажется, будто с вашего визита в представительство прошла целая вечность», — задумчиво произнес Петр. «Особенность нынешнего восприятия времени». «О, любимый!» — прошептала Машуня и, подойдя ко мне, очень неподружески взяла меня за руку, а затем чмокнула в щеку. «Ну куда ты? Зачем?» «Пойдем к госпоже Курф, у нее столько новых историй!» «Любимый, значит?» Великий князь снова нахмурился и, подойдя ко мне вплотную, тихо прошептал. «Я с вас двоих глаз не спущу. Помните о нашем уговоре?» «Помню», — холодно ответил я, и мы поспешили оставить злобного Петра Михайловича, который продолжал сверлить подозрительным взглядом мою спину. «Да уж, вечер перестает быть томным. Не хватало мне еще одной угрозы для бейцал».